Теперь я понял. Полагаю, слишком поздно пытаться незаметно увести вашу тачку со стоянки. Я пожал плечами. У меня Кадиллак с откидным верхом, док, так что мы встретимся в аду. Думаю, мне будет приятно увидеть дружеское лицо. Да, хотя посетить рай было бы приятно, мне бы не хотелось там жить. Но подумайте, как было бы печально, если бы переводчик среди сотни других ошибок совершил бы еще одну, написав слово «богатый». Что, если там имелся в виду не богатый, а подлый, низкий, жестокий, безумный, даже бедный? Он саркастически усмехнулся. Это всего лишь догадка. У меня нет доказательств. Лично я не утверждаю, что богатство добродетельно само по себе. Я встал, подошел к телефону и поднял трубку. Когда я начал набирать номер, Бруно промолвил. Я знаю, что вам это будет нелегко, но мне кажется разумным, чтобы вы продолжали избегать упоминания моего имени. По крайней мере, столько, сколько сможете. Подумав, я кивнул. Потом я набрал номер полицейского управления Лос-Анджелеса и через полминуты услышал голос капитана Сэмпсона. «Привет, Сэм, это Шелл. Я...» «Где, черт возьми, ты был?» «Ну, сначала в церкви, но, полагаю, ты слышал, ты приедешь сам или мне придется прислать за тобой полицейских?» «Сейчас приеду, Сэм». Я быстро принял решение, так как хорошо знал его голос, цедящий сквозь закушенную сигару. «Мне не терпится рассказать тебе обо всем. Мы должны разобраться с тем, что ты вытворял в церкви. Брось, Сэм, ты ведь не из тех, которые верят всему, но пока что объясни эту историю с двумя жмуриками на 58-й улице в доме 1521. Ты сказал, их там двое?» «Да». Я начал тревожиться. Сэм просто так не стал бы задавать дурацкие вопросы. «А что, я был неправ? Ты хочешь знать, сколько жмуриков мы там обнаружили? Попробуй догадаться». «Не двух?» «Нет». «Ну, тогда трех». «Забавный ты парень, Шелл». «Нет, не трех». «Ни одного». «Что значит «ни одного»?» «А как, по-твоему, что это может значить?» «Только то, что там не оказалось ни трех, ни двух, ни даже одного жмурика». «Ты...» Я хотел сказать, что он валяет дурака, но сразу понял, что это не так. К тому же мне не хотелось... Без особой необходимости злить его. Мой добрый друг Сэм без колебаний запихнет меня в кутузку, если это покажется ему недурной идеей. Он проделывал такое раньше. Поэтому я изменил фразу. Ты уверен, что полицейские поехали по правильному адресу? Это легко проверить по двум трупам и целому морю крови. Брось свои шуточки, Шелл. Рапорт лежит на моем столе. В 23:12 вечера полицейские вошли в дом с величайшей осторожностью, следуя твоему совету. Адрес был правильный. В задней стене взломана дверь и разбиты два окна. Парадная дверь не заперта. В комнате с разбитыми окнами находились мебель, обрывки веревки, ленты пластыря, осколки стекла и большое количество крови. Но никаких двух трупов. Говоришь, много крови. Значит, адрес в самом деле правильный. Но, Сэм, когда я уходил оттуда, трупы были на месте. Может, ты их и сделал трупами? Нет. Ну, только одного. В стене возле двери вы обнаружите пулю из его пистолета, которую он выпустил в меня, когда... Хотя держу пари, что пистолета там не оказалось. Ты выиграл. Мне не понравился тон, которым он произнес эту фразу. Она прозвучала как «ты проиграл». Окей, Сэм. Скоро увидимся. Мне понадобится время, чтобы добраться к тебе, но, думаю, ты все поймешь, когда мы поговорим с глазу на глаз, как пара старых друзей. Приезжай немедленно. Хорошо, только дождись меня, ладно? Я положил трубку и запустил палец в ухо. Когда боль уменьшилась, я вытащил палец, посмотрел на доктора Бруно и Дру и сказал им, думаю, у нас небольшие неприятности. Глава 12. Я сообщил Дру и доку то, что рассказал мне Сэмпсон, и минуту-две мы обсуждали, что может означать эта информация. Нам нужно больше фактов, чтобы делать даже не выводы, а хоть бы толковые догадки, сказал я. Лучше всего нащупать нить к парням, которые схватили вас и Кэссиди. Бьюсь об заклад, что они и стреляли в Лемминга, но я не имею ни малейшего понятия, почему они это сделали. Я тоже, отозвался Бруно. Несколько секунд он задумчиво жевал верхнюю губу. Как бы то ни было, в исчезновении трупов есть один положительный момент. Чем дольше новость о смерти Андрея не станет известна, тем, возможно, лучше для нас. Я кивнул. «Вам не кажется, что Фестус настолько ненавидит вас, нас, что мог поручить одному из своих прихожан выпустить рядом с ним пару пуль?» «Все возможно. Но элемент совпадения настораживает. Добрый пастор не может быть ответственным и за исчезновение двух трупов, так как он не знал о них». Бруно сделал паузу. «Или знал».